перекресток дорог, и раздался хлопок. Мне каленым свинцом опалило висок. Снова вспышка и взрыв, будто дьявол восстал. И мой друг в этой вспышке куда-то пропал. Миллионы камней полетели как град. Я настолько был зол, что стрелял наугад. Когда пыль леглась, я его отыскал. Он в кувете лежал и о чем-то шептал. Ад, кто придумал его для солдат? Только нет нам дороги назад. Слышишь, брат, разве думал ты раньше о том, что война это ад? Я скатился к нему и тихонько обнял. Он все время жену и детей своих звал. Он хотел, чтобы мать не узнала беды. Он молил меня дать ему выпить воды. Я пытался поить его из фляги пустой. Он то бредил, то звал, то просился домой. И ему я кричал, что есть сил, потерпи. Не могу найти ноги твои, черт возьми. Ад, кто придумал его для солдат? Только нет нам дороги назад. Слышишь, брат, разве думал ты раньше о том, что война это ад? И никто в этот миг мне помочь не хотел. Я как загнанный зверь, что есть силы ревел. Мне казалось, от слез даже голос пропал. Первый раз друга я по кускам собирал. Перекресток дорог, и закончился бой. Возвращаемся мы с обожженной душой. Возвращаемся мы с сединой на висках, чтобы заново в жизни себя отыскать. Брат,